Войдя в дом, Конни сразу же направилась в комнату Клиффорда, пылая гневом, ненавидя его бледное, возбужденное лицо, его выпуклые глаза. «Так уж было необходимо посылать за мной слуг», — выпалила она. «Боже правый!» — взорвался он. «Где ты была? Хотел бы я знать. Где можно слоняться целую вечность, да еще в такую грозу? Какого черта ты зачастила в этот проклятый лес? Что тебе там нужно? Ведь дождь перестал уже несколько часов назад. Часов, понимаешь? Ты хоть знаешь, сколько сейчас времени, а? От тебя с ума сойти можно. Где ты была? И какого черта ты там делала? А что, если я тебе не скажу?» Она сняла с головы шляпу и встряхнула волосами.